Глава 4. Скажи-ка, дядя. Витька обернулся. Перед ними стоял солдат, тот, что докладывал прапорщику о прибившихся кавалеристах. Сухопарый, невысокий, лет примерно 40. Поперек щеки шрам, глаза веселые, с хитринкой. «Оладьев», — припомнил мальчик. Офицер говорил с ним уважительно. «Может, сержант?» Какие звания были в 1812 году? В голову ничего не приходило, кроме «генерал-аншеф». Нет, Оладьев хоть и выглядит заслуженным ветераном, но на генерала не тянет. «Что это вы тут околачиваетесь, сорванцы?» — недовольно спросил солдат. «Это воинский бивуак, а не тятькино гумно. Ну-кася, докладайте, кто такие и как сюда попали. И без враг, смотрите у меня!» И нахмурился. Только глаза смотрели насмешливо. Не сердится. Но отвечать все же что-то надо. Воинская часть как-никак. Не дай бог примут за шпионов. «Мы, товарищ... дяденька-сержант, только хотели войско посмотреть. Мы ничего не трогаем, только хотим...» «Какой раз такой я тебе сержант?» — возмутился Оладьев. «Нету такого воинского звания в российском войске. Эвана у них, французов, сержанты. А я, как есть унтер-офицер 20-го егерского полка». «Егеря. Легкая стрелковая пехота. Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках», — говорил Кутузов, — «а стреляют егеря». «Капрал, по-старому. А 17 лет на царской службе состою и медаль имею за поход на шведский берег». «На шведский?» — удивился Мишка. «Так ведь с шведами воевали еще при Петре Первом. Как же вы...» И прикусил язык, когда Витька пихнул его локтем. «Эх, умники, комар вас забодай! Верно, при государе Петре Великом наше войско шведов било, а 4 года назад снова война приключилась за финляндское княжество. Князь Багратион повел нас по льду на самую ихнюю столицу, город Стекольну, Стокгольм. А как мы туда пришли, сразу замирение вышло, а мне и прочим солдатам медали». «У нас в школе этого не проходили», — принялся оправдываться Мишка. «Ну и дурнями выходят ваши учителя», — решительно заявил Оладьев. «Потому должно знать о подвигах православного воинства. А первонаперво о князе Петре Ивановиче Багратионе. Не человек, орел, никого не боится. Под землей наршин видит, солдатам отец родной». «Так вашим полком Багратион командует?» — продолжал допытываться Мишка, не обращая внимания на Витькины тычки. «Ты, парень, смотрю, и вовсе из глухой деревни, коли такие вопросы спрашиваешь», — покачал головой капрал. «А говоришь, из Москвы. Да там, небось, каженная собака знает, что князь Багратион — генерал от инфантерии и командует 2-й западной армией, а наш полковой командир — их высокоблагородие подполковник Капустин Иван Федорович. 20-й егерский полк состоит в дивизии генерала Коновницына в армии Барклая де Толли. Он-то немец, не то что Петр Иванович. Известное дело, министр, а уж солдату слова доброго не скажет. Важный!» И сплюнул под ноги. «Не больно-то этого Барклая в армии любят», — подумал Витька. «А Мишка хорош. Спал, небось, на уроках истории и теперь несет всякую чушь. Это же надо придумать, Багратион и командует полком». Капралу, похоже, надоело беседовать с бестолковыми подростками. «Ладно, гольцы, шагай за мной. Предоставлю вас ротному командиру. Да веселее гляди, он добрый, покормить вас прикажет. Небось, не едали солдатского кулеша». Кулеш оказался похлебкой из пшена с салом. Густая, наваристая. Ребята не заметили, как одолели по целой миске. Давишний офицер принял гостей радушно. Велел угостить из ротного котла и сам с удовольствием хлебал ароматное варево. Подражая солдатам, ребята подбирали хлебными корками остатки кулеша, когда капрал Оладьев привел к костру еще 2. Высокорослые, широкоплечие, в белых мундирах и высоченных, выше колен, сапожищах. У того, что помоложе, рука замотана тряпицей. «Вот они, ваш бродя Сильвестр Иванович, приблудные!» «Пархом Желенко, вахмистр 3-й роты 1-го эскадрона Глуховского кирасирского полка!» Браво доложил первый, вставая по стойке смирно. «Фадейского рода! Рядовой!» Раненый попытался вытянуться перед офицером, но вышло неловко. Скривился, на лбу проступили капли пота. «Из малоросов?» — спросил прапорщик. «Фадейского рода!» — кивнул. «Да ты садись, садись! Вижу, болит рука-то! В деле ранен!» егеря подсунули глуховцу свернутую шинель. Тот присел и принялся баюкать потревоженную руку. «Так что это его штыком боднуло, ваш броди», — ответил за товарища вахмистр. «Это когда мы на ихнюю пехоту в атаку ходили». «И как сходили?» — поинтересовался офицер. «Слышал, успех имели чрезвычайный». «Так точно, господин прапорщик», — прогудел вахмистр. Он остался стоять, возвышаясь над низкорослыми егерями, как водонапорная башня над дачными домиками. «Как есть! Порубали в хузары и три пушки взяли. Они, хранцузы, нас со своими попутали. А когда помнились, уж поздно, мы в ряды ворвались и пошли крошить». «Круши их в пёсе, руби в хузары» — традиционный боевой клич русской кавалерии. «Верно говоришь», — кивнул прапорщик. «Видите ли, братцы, во французской армии есть саксонский полк царства. У них каски похожи на наши, кирасирские, из черной кожи с гребнем. Вот пехота, наверное, обозналась на свою беду». Егеря внимательно слушали командира. Видно было, что такие разъяснения для них привычны. Прапорщик Яковлев следовал суворовской заповеди. «Каждый солдат должен понимать свой маневр». «Так и было, ваш броди», — подтвердил вахмистр. «Как есть, обмешулились. Да и польские уланы, когда в пике пошли, нас, видать, за драгун приняли. Драгуны-то они в зеленых мундирах, а у нас поверх калетов черные кирасы. По ночному времени не сразу и отличишь. Мы кирасы недавно получили, уже на марше. Вот поляки решили, что мы драгуны. А как пики по железу залязгали, тут-то и поняли, что промашка вышла. Повернулись и давай драпать». Солдаты засмеялись. «А что, вы их догнали?» — спросил кирасира тщедушный солдатик. «Ты вон возьми промежду ног жердину и погоняйся, и рой!» — снисходительно отозвался кирасир. «Уланы легкоконные и наездники знатные. Знамо дело, поляки. Разве ж на наших битюгах за ними угнаться? Да и команды такой не было. Мы как улан отбили, сейчас стали перестраиваться, чтобы на пехоту ударить». «Это ж сколько разных народов с антихристом ентим идут!» — вздохнул солдат, который чистил кивер. «И поляки, и еще 12 языков! Австрияки и те с ними, иуды-переметчики! А мы-то им против Бонапартия помогали при Аустерлице! Сколько народу тогда полегло!» «Верно, Кошкин!» — кивнул офицер. «Есть у Наполеона и австрийский корпус! Он со всей Европы проходимцев набрал. Кто только ему не служит. Пруссаки, вестфальцы, вюртембержцы, итальянцы, саксонцы, поляков поболее других. Целый корпус под началом графа Понятовского. Их Наполеон считает лучшими своими войсками, только старую гвардию выше ставит». «Лучшие-то они, может, и лучшие», — упрямо набычился егерь. «А только глуховцы их все одно в обратку погнали». «Да, кирасиры показали себя молодцами», — согласился прапорщик. «Они решили дело». В штабе рассказали, когда батальон одесского полка попал под удар кавалерии Мюрата, князь Горчаков прибегнул к хитрости, велел в темноте ударить барабаном в поход и кричать «Ура!», но дело не завязывать. А сам послал адъютанта навстречу кирасирской дивизии генерал-майора Дуки с просьбой поспешить на помощь. «В точности так, ваш броди!» Физиономия вахмистра расплылась в довольной улыбке. «Как адъютант их светлости до нас доскакал, мы сразу и пошли на рысях, а за нами нижегородский кирасирский. Слава богу, подоспели. Пока неприятель соображал, что к чему, пока для атаки строился, мы уж тут как тут. Задали перцу, приходи к ума любоваться!» «А все же Шевардино отдали», — сказал щуплый рядовой, тот, что предлагал гнаться за уланами. «Как же так вышло, коли вы всех порубали?» «Ты рот-то закрой, Терентьев!» — прикрикнул Оладьев. «И шумник выискался! Раз начальство велело отступить, значит, замысел имеет, стратегию! Вон наши сегодня цельный день флеши дорвы копают! А все потому, что вчера у Шевардина неприятеля отбили. Пока он стоит, мы оборону изготовим и встретим супостата картечами да штыками. В битве оно как бывает? Иногда и отступишь на шаг, зато после 10 отмеришь вперед!» Заскрипели колеса. Схрапнула лошадь. К костру подошли двое солдат. Один из них вел в поводу лошадь, запряженную в двуколку. «Квартирьеры!» — оживился Оладьев. «Что, отцы родные, водку привезли?» «А как же!» — хохотнул тот, что держал поводья. «Кто хочет, ребята, ступай к чарке!» Никто не шелохнулся. Сидящие у огня вздыхали, отворачивались. Седой егерь, почти старик, ответил за всех. «Спасибо за честь! Не к тому изготовились! Не такой завтра день!» И шепотом, едва слышно. «Мать Пресвятая Богородица, помоги постоять за землю своя!» Солдаты снимали фуражки и размашисто крестились. Лицо прапорщика Яковлева сделалось торжественным, и Витька почувствовал, как к горлу подкатывается ком. «Прав, Мишка, прав! Все в точности по Лермонтову!» Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Вот она, ночь перед Бородинской битвой. И они, обычные школьники 21 века, сидят у костра с русскими воинами, едят кулеш и слушают неторопливые обстоятельные речи. А завтра по полю двинутся войска, загрохочут пушки и... «Ну а вы, молодые люди, не расскажете, каким ветром вас сюда занесло? И одеты вы странно. Где это такие наряды в моде?» Витька встрепенулся, оторвал взгляд от кирасира. «Ну вот, теперь придется выдумывать. Прапорщик Яковлев — это не капрал Оладьев. Тут лапшу на уши навешать будет потруднее. Дернуло же его надеть бермуды. Мишке хорошо, он в своей домотканине здесь как родной. А ему-то как выкручиваться?»